Глава 63. Кто он, идущий из Эдома, идущий из Боцры в алых одеждах? Кто он, роскошно облаченный, ступающий в силе великой? Я тот, кто изрекает праведный суд, тот, кто творит великое спасение. Почему же облачение твое красного цвета? Почему твои одежды, как у топтавшего виноград в давильне? Один я работал в давильне, никто не помогал мне из всех народов. С гневом я работал, с яростью я топтал их, и забрызганные их кровью одежды мои замарано мое облачение. День мести назначен мной, год воздаяния наступил. Взглянул я, не было помощника мне. Я был поражен, не было мне поддержки. И тогда моя рука принесла мне победу, ярость моя стала мне поддержкой. В гневе топтал я народы, в ярости я сокрушал их, проливал на землю их кровь. Милость Господа я воспою, Господу воздам хвалу за все, что сделал для нас Господь, за великое благоденствие, что ниспослал Он сынам Израиля по своему милосердию, по милости своей великой. Он сказал: «Это народ мой, сыновья, которые не обманут», и стал он для них спасителем. Всякая их скорбь была и его скорбью, и ангел его помогал им. По любви своей и жалости он их спасал, а в древние дни он носил их на руках. Но восстали они, оскорбили дух его святой, и сделался он их врагом, вел с ними войну. И вспомнил его народ древние дни и дни Моисея. Где же тот, кто вывел их из моря вместе с пастухами стада своего? Где же тот, кто дал им свой Дух Святой? Где тот, чья славная длань всегда была с Моисеем? Где тот, кто, прославив себя навеки, воды разделил перед ними, провел их через бездну? Они не спотыкались, словно конь в пустыне, словно стадо, что спускается в долину. Дух Господа вел их. Вот так ты вел свой народ, и этим ты прославил себя. Взгляни же с небес, посмотри из жилища святого и славного твоего. Где ярость твоя и сила? Ныне удержано твое милосердие, жалость твоя ко мне. Но ведь ты наш отец. Пусть Авраам не признает нас, пусть не желает нас знать Израиль, но Ты, о Господь, наш Отец, Избавитель наш, таково от века имя Твое. О Господь, почему Ты делаешь так, что мы блуждаем в стороне от Твоих путей, упрямо отказываемся чтить Тебя? Вернись ради Твоих рабов, ради этих племен достояния Твоего. Недолго властвовал здесь твой народ святой, враги вступили в святилище твое. Мы давно уже стали как те, кем не правишь ты, как те, над кем не провозглашено твое имя.